молчанье дали мразны, под пологом снегов, как смерть однообразный. Леса под шапками львыни и седом, да речку звонкую под темно-синим льдом. Как любят находить задумчивые взоры завеянные рвы, навеянные горы, былинки сонные, или средь нагих полей, где холм причудливый, как некий мавзолей, изваян полночью, круженье вихрей дальних и блеск торжественный при звуках погребальных. Теснее и ближе сюда.